Таран не спеша развязал тугой узел и небрежно вывалил содержимое мешка на бетонный пол. Таблетки, пузырьки, скрутки бинтов рассыпались бесформенной кучей, из которой сталкер начал придирчиво выбирать некоторые и откидывать в сторону. Покопавшись с минуту, он сгреб большую часть медикаментов обратно в мешок и, поднявшись на ноги, закинул за спину. «Послушай, Таран». Старик, стараясь не встречаться со сталкером взглядом, мялся и тяжко вздыхал. «Это ведь почти все лекарства, что у нас остались. Может, едой возьмешь? Или еще чем?» Никанор стоял, не шелохнувшись. Только желваки на его лице обозначились сильнее. «У огрызков еще наторгуете!» — грубо отрезал Таран. Кинув опустевшую плошку пару патронов за постой и ужин, он подхватил винтовку и пошагал прочь со станции. Палыч растерянно всплеснул руками, а Никанор со злостью плюнул под ноги. Гневный взгляд его зацепился за Глеба. «А ты чего пялишься, шантропа? Или ты сегодня свое уже отработал? Так я добавлю». Глеб кинулся к входу в подсобки, мечтая как можно быстрее исчезнуть с глаз взбешенного начальника. Прокатившись по узкому коридору, подхватил у стены лопату, запрыгнул в безразмерные сапожищи, покрытые засохшей коркой грязи, и привычно полез в яму с нечистотами. После пережитых эмоций и встречи с ужасным сталкером мальчика колотило. Выгребать чужое дерьмо было намного привычнее и спокойнее. «Алло! Алло!» Никанор, надсаживая горло, орал в трубку телефона. Как обычно, связь с техноложкой была отвратительной. Сквозь хрип помех иногда прорывался далекий голос, но глава станции не мог разобрать и половины слов. «Повторяю, вам придется разговаривать с ним здесь, на Московской. Он упертый, как баран». Никанор сосредоточенно вслушался, затем энергично закивал. «Да, да, высылайте. Я предупрежу патрульных. Будем ждать». Бросив трубку на телефон, Никанор упал в просиженное кресло, закуривая самокрутку. Телефон. Пожалуй, единственный оставшийся на Московской признак цивилизации. И то кабель перетянут мазутами. Они же подавали электричество на несколько убогих лампочек, поддерживающих на станции скудное освещение. Грабительская плата за свет не добавляла мазутам народной любви. Никанор не переваривал этих хитрых выродков, однако поделать ничего не мог. Затушив окурок, он встал из-за стола. Надо было распорядиться по поводу намечающихся гостей. Щелк, щелк, щелк. Звук захлопывающегося колпачка зиппа завораживал. На отполированной до блеска поверхности зажигалки отчетливо выделялся барельеф двуглавого орла. Иногда, правда крайне редко, Глеб даже позволял себе чиркнуть по колесику и с упоением следил за колебаниями огненного лепестка. Отец говорил, что пользоваться зажигалкой надо экономно, и Глеб накрепко запомнил это. За несколько лет, прошедших с момента гибели родителей, мальчик ни на миг не расставался с этой красивой металлической побрякушкой, единственным напоминанием об утраченной семье. И зиппо до сих пор работало. Правда, все хуже с каждым разом. Поэтому Глеб все реже зажигал ее. Семейный очаг. Мальчик смутно понимал, что значит это выражение, но свято верил, что теперь он является хранителем этого самого семейного очага, и пока огонек будет теплиться в зажигалке, родители всегда будут где-то рядом. Глеб не заметил, как сон одолел его. Волшебная зажигалка сработала, из темноты показалось лицо, такое родное, чуть прищуренные глаза и непослушные локоны вкусно пахнущих волос. Мама! Из состояния полудремы мальчика вывел резкий рывок за руку. Подняв взгляд, Глеб увидел упитанного увольня Проху, местного хулигана и выскочку. Тот вертел зажигалку в своих толстых пальцах, разглядывая добычу. Немного поодаль расположилась свита. Три перемазанных пацана с ухмылкой наблюдали за действиями вожака. «Вещь!» — одобрительно заявил жердяй, показывая трофей приятелям. «Отдай!» Глеб вскочил на ноги и зло уставился на обидчика. «Это мое!» «А ты отними!» Толстяк ехидно заулыбался, поднимая зажигалку над головой. Глеб запрыгал рядом, пытаясь дотянуться. Пацанята захихикали. Толстяк был выше Глеба на голову и шире чуть ли не вдвое. Шансов у Глеба не было. Проха довольно скалил подгнившие зубы. «Ну отдай!» — хныкал Глеб, сдаваясь. — Это папин подарок! Отдай сейчас же! Толстяк, наигравшись, ткнул его в нос пухлым кулаком и с силой отпихнул. Глеб повалился на пол, больно ударившись о бетон. Из носа пошла кровь. Мальчик был готов разреветься. Отчаяние и обида нахлынули с такой силой, что захотелось сию же секунду исчезнуть, пропасть, сгинуть из этого ужасного места, чтобы быть вместе с родителями. «Встань и подбери сопли!» Резкие слова прозвучали настолько неожиданно, что Глеб вздрогнул, а в следующее мгновение осознал, что уже слышал этот грубый мужской голос. Совсем недавно он испуганно обернулся. Перед ним стоял тот самый сталкер, огромный, чужой. Оказалось, он находился рядом все это время, наблюдая за унизительной сценой. Ослушаться сталкера Глеб не посмел и потому подскочил, как ужаленный. Кажется, его звали Тараном. «Чего ты боишься больше, пацан? Быть побитым или остаться без своей цацки?» Таран сверлил Глеба злым, неотступным взглядом так, что тот не смел отвести глаза. «Это твоя вещь! И принадлежит она только тебе и никому другому». Сталкер ронял тяжелые фразы, словно рубил топором, и с каждым произнесенным словом в мальчике вместо только что испытанных отчаяния и страха закипала злобная решимость. Пальцы сами собой сжались в кулаки, и в следующее мгновение Глеб, хищно оскалившись, прыгнул на толстяка. Тело сработало на инстинктах. Вцепившись обеими руками в сальные волосы обидчика, мальчик со всей силы ударил его лбом в лицо. Толстяк отшатнулся, зажал разбитый рот руками и истошно завопил. Зажигалка упала на бетон платформы. Глеб поднял ее и ненавидяще посмотрел на свиту. Кто еще покусится на его сокровище? Однако приятели толстяка не решили с ним связываться. Спустя секунду их и след простыл. Таран равнодушно проследил, как Глеб плюхнулся на пол, прижимая к груди драгоценную безделушку. Что-то странное было в этом ребенке. На вид — обычный подросток, таких десятки бегают по станции. Грязные всклокоченные волосы, впалые щеки, мешки под глазами. Чумазый, слегка курносый нос. В общем, ничего такого, что выделяло бы его среди сверстников. Ничего, кроме смышленого, не по годам взрослого взгляда. И еще... В его карих глазах не было той усталой обреченности, что сквозило во взгляде большинства обитателей подземки. Словно нехотя, Таран отвернулся и двинулся к костру. Всполохи пламени неровным светом озаряли сидящих в круге людей. Среди множества знакомых Глеб заметил несколько новых лиц. Любопытство помогло забыть о недавних волнениях, и мальчик, спрятав зажигалку в карман рваных штанов, подобрался ближе к огню. Пришлые отличались опрятной одеждой и странными широкими поясами, на которых вместо оружия болтались всевозможные инструменты — молотки, кусачки, отвертки. Странная парочка явно притопала с техноложки. Об этой станции Глеб слышал много удивительных историй. Говорят, там повсюду яркий свет и куча всевозможного оборудования и станков. А свиноферм и грядок якобы вообще нет. Все съестное мазуты покупают у других станций в обмен на оружие и разные нужные в хозяйстве механизмы. Главного Глеб определил сразу. Вот этот, с бородкой и строгим лицом. Он прокашлялся и, обменявшись мимолетными взглядами с присевшим рядом Нестором, обратился к сталкеру. «Так ты и есть Таран?» Сталкер проигнорировал вопрос, протягивая руки к уютному теплу огня. «Ты не принял наше приглашение, поэтому мы здесь. Как говорится, если гора не идет к...» «Зачем я понадобился Альянсу?» — грубо прервал Таран. Мазут осекся на полуслове, однако быстро сориентировавшись, продолжил. «А ты догадливый, сталкер. Да, мы представляем Приморский Альянс, и у нас для тебя работа». «Мне не нужна работа». «Хорошо», — бородач насупился. «Не работа. Нам нужна твоя помощь, Таран. Это очень важно для Альянса. Для всех важно». «Что конкретно вы хотите?» Сталкер посмотрел на Мазута, как на особо назойливую муху. «Здесь мы не можем сказать всего, но это касается одной экспедиции. Мы посчитали, что ты лучшая кандидатура и сможешь провести отряд куда?» Снова прервал Таран. Бородач вдохнул побольше воздуха. «В Кронштадт». Сталкер молча поднялся и двинулся к выходу со станции. Делегаты нервно задергались. «Патроны, сталкер! Столько, сколько сможешь унести!» Жители с интересом прислушивались к тщетным уговорам гостей. «Еда, лекарства, оружие!» «Остынь, мазут!» — бросил таран через плечо. «Это твое последнее слово?» «Пошел нахрен!» Таран обернулся, недобро зыркнув на мазута. «А вот это его последнее слово», — прокомментировал ухмыляющийся Палыч. Бородач сник, поразмышляв пару секунд, вдруг встрепенулся. «Альянс умеет быть благодарным!» — старший судорожно подбирал слова. «Любая плата, таран! Все, что захочешь!» Сталкер остановился, раздумывая. «Все?» «Все, что в силах Альянса!» Медленно, словно в страшном сне, сталкер поднял руку. «Вон, пацана этого!» Палец остановился, показывая прямо на Глеба. Мальчик оторопел. Ужас прокатился по телу колким ознобом. Во рту пересохло. Глеб, будто сквозь вату, услышал, как перешептываются мазуты с главой станции. Никанор размахивал руками, а его восклицания становились все громче, пока мальчик не расслышал отчетливое. «Да как у вас вообще язык поворачивается такое предлагать? 10 кило свинины за пацана! Где такое видано?» Никанор посмотрел в сторону обомлевшего Глеба и поспешно отвел глаза. «Вес на вес! И баста!» Дальнейшие события Глеб помнил плохо. Все было словно в тумане. Слезы жгли глаза, слезы обиды и страха. Словно в немом кино перед взором мальчика проносились фрагменты один нелепее другого. Старик Палыч с негодованием мечется по платформе между Никанором и Мазутом, грозно выговаривая то одному, то другому. Девочка Ната ревет у матери на руках, испуганно глядя на Глеба. Никанор, потупившись, обсуждает с Мазутами детали сделки. А потом над мальчиком нависла фигура сталкера. «Ты все слышал, парень. Сожители твои — дерьмо, воздух — дерьмо, да и работа твоя, наслышан, тоже одно сплошное дерьмо. Здесь нечего ловить. Пошли». Глеб утер слезы драным рукавом, последний раз окинул взглядом своды родной московской и поплелся за тараном, всем сердцем чуя, что возврата к прежней жизни уже не будет.